Перед самым городом они заехали в придорожное кафе. Они вошли в кафе и расположились в зале за свободным столиком. Из-за стойки к ним вышла официантка, вульгарно жуя на ходу жевательную резинку. Ее фирменный чепчик съехал немного в сторону, и фартук был чуть перекошен. Создавалось впечатление, что она только что весело проводила время с поваром, но они оторвали ее от этого увлекательного занятия. — Что будем? — с какой-то обреченностью спросила официантка, возводя воловьи очи к потолку. — Свиные отбивные с картошкой, салат, блинчики с кленовым сиропом и кока-колу, — заказал Майкл. — Вик! — заорала она через плечо. — У нас еще есть свиные отбивные? — Да, золотце, лучшие отбивные во всем штате, — последовал ответ из кухни. Лора попросила нежирные говяжьи котлетки, сырные пирожные и кофе. Через 5 минут официантка, покачивая крутыми бедрами, принесла их заказ на огромном подносе. Неловкое молчание сменилось интересом к еде. Кто-то из посетителей поставил на музыкальном автомате «Как прекрасен этот мир» Луи Армстронга. Голос «Сачмо». Сачмо — это прозвище Луи Армстронга. Звучал удивительно нежно и проникновенно, несмотря на свою природную хрипоту. Лора сидела лицом к залу и невольно стала свидетельницей зарождающегося инцидента. Вот официантка подошла к молодой парочке, только что закончившей свой ланч. Сказала что-то неслышное. Парень, сидевший к Лоре спиной, сутулый, с неухоженной шевелюрой, ответил, но ответ официантку не удовлетворил, судя по всему. Квентин насторожилась, пытаясь понять, что там происходит. — Вик! — послышался знакомый призывный клич. — Тут у нас! Но официантка не успела ничего больше сказать, так как парень вдруг выхватил пистолет и с силой сунул его дуло под ее подбородок. Какая-то посетительница взвизгнула, что-то упало на пол и со звоном разбилось. Майкл на мгновение оглянулся. Они вместе с Лорой почти синхронно потянулись за оружием. Луи Армстронг пел, словно ничего не происходило. Автомат не человек, он не испытывает эмоций. «Я сказал, заткнись, мать твою!» — рявкнул в лицо официантки парень с пистолетом. «Ваша жрачка — дерьмо! И эта забегаловка — собачий притон! Так за что мы должны платить, я спрашиваю? За что?» — выкрикнул он окружающим. Пятясь к стойке, официантка потеряла туфельку. Ее чепчик еще больше сдвинулся. Она чуть не умирала от страха. «Так! А теперь мордами в пол!» — заорал парень. «Живо, тупые ублюдки!» Из кухни выскочил невидимый до сих пор повар Вик, и пистолет немедленно обратился в его сторону. «Сюда иди!» — скомандовал парень. «Только рыпнись, и твои мозги украсят стену!» «Кэтлин, как я сказал?» — обратился он к своей спутнице, по-прежнему сидевшей за столиком, и захохотал. «А, круто, правда? Обожаю, обожаю так говорить! Йо-хо-хо, уроды!» Повар с поднятыми руками вышел из-за стойки. «На пол!» Майкл встал в это время из-за стола и повернулся к парню. «Ты что, не понял? На пол! И вы, суки, тоже!» «Послушай, отпусти девушку и уходи», — спокойно сказал Тоню. «Никто не причинит тебе вреда». В этот момент в дальнем конце зала заплакал ребенок. «Закройте ему пасть, или это сделаю я!» «Ты не такой дурак, чтобы в кого-то здесь стрелять». «На пол!» «Мартин!» — неожиданно завопила Кэтлин. «Это дура с ним! У нее пушка, Мартин!» Парень моментально вжался в перегородку и снова приставил пистолет к виску официантки, которую теперь обхватил за шею. «Вы «Двое, видно, крутые ребята», — нервно заметил парень. «А ну, бросайте ваши пушки, иначе этой бабе конец!» Майкл теперь стоял перед ним, держа в вытянутой руке пистолет. Квентин поразилась произошедшей с ним перемене. Куда-то исчез нагловатый, самоуверенный плейбой, и вместо него проступил боец, вся фигура которого выдавала решительность и угрозу, волю и самообладание. — Что, ковбой, решил поиграть с огнем? — нервно осведомился парень. — Не боишься опалить задницу, а? — Брось пушку, мать твою! Майкл не пошевелился. Он стоял, словно скала, и это пугало грабителя больше любых слов и действий. «Если решил стрелять в нее, стреляй», — услышала Лора его тихий голос. «Я тебе не смогу помешать. В любом случае, все к этому и шло. Тогда у тебя останется 2-3 секунды, чтобы перевести оружие на меня. У меня в руках Смит Вессон, модель 59СС, калибр 9 мм, в магазине 14 патронов. Скорострельность? Почти как у автомата. По крайней мере, 4 пули окажутся в тебе за какие-то доли секунды. Но ты даже не успеешь как следует прицелиться, ты уже будешь мертвее мертвого. Так что делай то, что хочешь сделать». И тогда я сделаю то, что люблю делать — отправлять на тот свет таких подонков, как ты. Два трупа еще очень удачно. Совсем не то, что полное кафе мертвецов, верно? — О чем, черт возьми, ты говоришь? — взвизгнул парень. — О чем он говорит, мать его? Официантка, потерявшая от страха дар речи, вдруг завыла не своим голосом. В этот момент спутница грабителя, на которую никто не обращал внимания, тоже оказалась с пистолетом в руках и тут же направила его на Тонио. — Что, ковбой, как тебе это? — захохотал грабитель и, посерьезнев, выкрикнул. — А теперь что будет? Что ты теперь скажешь? — Ребятки, вы даже не представляете, во что вляпались. Сухо проговорил Майкл. «У вас есть еще шанс выйти из этой передряги живыми. Опустите оружие, и все закончится. Сам брось пушку! Последний раз, говорю!» Майкл даже не пошевелился. Наступила гнетущая пауза, заполненная голосом Армстронга. «Вот когда секунды имеют обыкновение растягиваться на невообразимые величины, — подумала Квентин. И эти секунды складываются из множества неощутимых событий, как белый свет, нейтральный для глаз человека, состоит из разных по длине световых волн, имеющих каждое свой оттенок. Через мгновение все изменилось. Прозвучал первый выстрел. Стреляла девица. Лора увидела, как вздулся плащ на левом плече Тонио и лопнул, обдав ее кровью и плотью, смешанной с тканью. «Ваш мозг, ваши руки должны слиться с оружием, контролировать его каждую секунду. Вы должны довести до автоматизма каждое движение. Новый выстрел? Квентин, ты вечно опаздываешь. Прицелься и стреляй!» «Вот формула, усвоенная еще первобытными людьми. Стреляй!» Секунду спустя девица была отброшена на соседние столики мощной ударной силы. Квентин стреляла с совершенным бесстрастием на лице. На мгновение все чувства оставили ее. Она видела перед собой только угрозу, которую необходимо было устранить. «Кэтлин! Кэтлин, нет!» — заорал парень, и его рука с пистолетом начала поворачиваться к Лоре, но рядом с ним оказался Тонио. В одно мгновение парень был обезоружен и опрокинут на пол. Лейтенант все бил и бил его по лицу, пока не подбежала Квентин и не удержала его окровавленную руку. Голос, такой грубый и такой нежный, раздавался в притихшем кафе. Странное сочетание. Тони, шумно дыша, подобрал свой пистолет, в воздухе остро пахло кровью.